Вазер заплатил за свою опрометчивость. Ведь он не умел плавать. Никогда не купался с нами в Елиткове. Каким образом Элька выжила, 3 дня пролежав в камышах? Это поистине загадка. Но скорее из области биологии. Во всяком случае, это вполне правдоподобно. О таких происшествиях писали неоднократно. Да, если бы не опека этого чудаковатого портного, вернее, полное отсутствие опеки, Вазер стал бы кем-то вроде артиста эстрады, может, даже выступал бы в цирке, где его талант был бы награжден овациями и признанием. Так или иначе, он в каком-то смысле жертва войны. Сиротство, должно быть, спровоцировало серьезные изменения в его психике. Думал ли он когда-нибудь о своих родителях? Без сомнения. Но что он мог думать? Кто знает, что рассказывал ему старый Вазер? Он был похож на угрюмого чудака, который взглядом обвиняет всех людей только за то, что они живы. Такой взгляд не сулит ничего хорошего. Давида явно зациклило на всем немецком. И тот арсенал, который он нашел, а потом спрятал в развалинах завода, лучшее тому доказательство. Он жаждал убивать немцев. И все, что он проделывал с оружием, было, по-видимому, только подготовкой. В конце концов, в кого, или скорее во что он целился, когда мы приходили на кирпичный завод? Макета не оставляет ни малейших сомнений. Буйная фантазия, небывалая смекалка, детская наивность в сочетании с гипнотическими способностями, которых он, впрочем, должен был опасаться больше, чем Элька. Из всего этого складывалась личность Вазера. На 3-м стаканчике вина Шимик прервал свой монолог. Мне хотелось выспросить у него кое-какие подробности, например, откуда у него такая уверенность, что Вазер не умел плавать? Может, тут было то же, что с игрой в футбол? И откуда уверены, что Эльку унесла вода, и что это ускользнуло от нашего внимания? Ведь оба они исчезли одновременно. И то, что утверждал Шимик, не складывалось в целое. Кроме того, тело Вазера, даже если бы он утонул, не могло попасть в подземный канал, поскольку вход в него в конце пруда был забран железной решеткой. Но Шимик с женой выспрашивали у меня гданьские новости. Памятник, который должны были поставить у ворот верфи в том самом месте, где прогремели выстрелы, этот памятник интересовал их больше всего. Они спрашивали, будет ли на нем имя Петра. Я не мог ответить. После того, что пережили его родители, после ночных похорон с бригадой вооруженных могильщиков, которые тело Петра в пластиковом мешке бросили в земляную яму, после всего этого я сомневался, что грандиозный красивый монумент хоть как-то вознаградит их за ту зиму. «Да не о том ведь речь!» — нетерпеливо перебил меня Шимик. «Да, конечно, не о том», — ответил я машинально и вспомнил, что Петр, по свидетельству его матери, не мог вынести виды вертолетов, круживших в тот день над городом, и пошел пешком в Гданьск, трамваи уже не ходили, чтобы посмотреть, что там происходит. «Его убили с вертолета», — упорно повторяла мать. А когда очевидцы рассказывали ей, что Петр оказался случайно между толпой и отрядом солдат, и пуля попала ему прямо в голову, слева, на вылет, она махала рукой и говорила, что это неправда, что наверняка стреляли с вертолета, и злилась, когда говорили о солдатах. Для нее это были переодетые милиционеры. Итак, я говорил о памятнике, а Шимик и его жена внимательно меня слушали. А Вазер? Вазер улетучился из нашей беседы, будто его никогда и не было, и когда я уже сидел в вагоне, равномерно покачивающемся на шпалах и стрелках, мне казалось, что я еду по несуществующей железнодорожной линии через 10 взорванных мостов, именуя Брентовское кладбище с маленьким кирпичным костелом, скрытым в тиши деревьев. А паровоз ведет Вазер в путейской фуражке, окутанный облаком кадильного дыма, пахнущего как вечность. Тем временем в кабинет директора вызвали сторожа. «Так не может продолжаться», — услышал я голос Эмского. «Недопустимо, чтобы эти сопляки водили нас за нос. Я говорил вам, товарищ директор, здесь нужны жесткие меры. О, я их знаю», — Без этого никуда. А вы, — повернулся он к сторожу, — должны посидеть тут с нами еще немного. Сторож проворчал что-то под нос. Слышно было плохо, но тогда я бы голову дал на отсечение, что это была его знаменитая присказка «надо так надо». И, вернувшись в канцелярию, вызвал Петра. «Что-то не сходится в наших показаниях, и, наверное, Эмской поэтому так злится», — подумал я. «Ну да, я уже знаю, дело в том платье, точнее, в лоскуте от платья, красного платья Эльки, о котором Шимик ради их же святого покоя написал, что мы сожгли его после последнего взрыва. Да, они не обнаружили этого ни в моем признании, ни у Петра. Значит, будут спрашивать, как было с этим платьем. Кто его нашел, где, когда сожгли мы лоскут материи, который остался от нашей подружки. Мы совершили ошибку. Надо было сговориться насчет подробностей, когда сторожа не было в канцелярии. И теперь каждый рассказывал бы одно и то же, и они завершили бы следствие в полной уверенности, что было так, как они придумали». Но сторож удобно устроился на своем стуле и не думал оставлять нас одних ни на минуту. По радио уже давно закончили передавать речь Владислава Гомулки, награждаемую бурными аплодисментами, переходящими в овацию. Теперь из динамика неслась опереточная музыка, невыносимо тонкий голос певицы тянул «Ох, ох, люблю тебя», а мне покоя не давала деревенеющая нога и боль в левой ступне. Этой болью я был обязан, и в определенном смысле обязан до сих пор, Вайзеру. Всегда, когда собирается дождь, я смотрю на маленький шрам пониже щиколотки и знаю, что в сырую погоду буду прихрамывать. Но, не предваряя события, я возвращаюсь к заброшенному кирпичному заводу, поскольку не все еще выяснено. «Господи Иисусе!» — шепотом сказал Шимик. «Что он делает?» Петр стиснул пальцами мое плечо, и через минуту мы услышали ужасный треск ломающихся досок. Вместе с полом и деревянными подпорками, с громом и грохотом мы полетели вниз, прямо на Вайзера и Эльку. Свеча погасла. Я слышал только, что они где-то рядом, очень близко, но не говорят ничего и ждут, пока мы отзовемся первыми. Наконец Петр, который раньше нас выбрался из груды досок, сказал робко. «Элька, не сердись, мы просто так». И слова застряли у него в горле, так как между досками что-то зашевелилось. «Есть у вас какой-нибудь огонь?» Голос Вайзера не выражал ни гнева, ни раздражения. «Если есть, посветите». Шимик достал из кармана бензиновую зажигалку, украденную старшего брата, еще в начале каникул, и тусклый огонек высветлил внутренность подвала. Деревянные ступени были в середине сломаны, и чтобы выбраться отсюда, нужно было приставить к стене наскоро сколоченную стремянку. Работой командовал Вайзер, и когда мы были уже наверху, он посмотрел на нас и спросил. «Умеете держать язык за зубами?» Вместо ответа мы дружно кивнули. «Ну хорошо», — сказал он, выждав с минуту. «Тогда приходите сюда завтра в 6, но только втроем. Ясно?» Вот так неожиданным образом добились мы своей цели. Вайзер назначил нам встречу. Но удивительно, когда мы возвращались той же дорогой через Брентово, никому из нас не хотелось говорить о том, что мы видели в старом подвале. Сегодня я понимаю, что это был обычный страх. Не важны уже были кадильное облако, рыбный суп, приземляющийся самолет, «Черная пантера», «Выигранный матч», «Не важна моя прогулка с Вайзером», во время которой впервые в жизни я услышал о некоем Шопенгауэре и увидел, где стоял немецкий броневик перед зданием польской почты. Неважно было все, что не соединялось у нас тогда в одну цепь, ведущую к Вайзеру. Достаточно, что мы видели его над полом подвала. И вдруг оказалось, что Вайзер, сначала Давидок, над которым насмехались, потом немного странный заклинатель животных и гениальный футболист, вроде бы тот самый Вайзер, уже не был, однако, тем самым Вайзером. Я затрудняюсь передать чувство, которое овладело тогда нашими душами. Нет, то не был, как я написал минуту назад, обычный страх. Все же нет. Временами, когда я выпью лишнего или погружаюсь в недобрую мглу, мучает меня странный сон. Я в кухне в квартире моей матери. Стою у окна, а за спиной Петр наливает воду в закопченный чайник. Я оборачиваюсь и вижу, что за мной стоит кто-то совершенно чужой, а вовсе не Петр. Я подхожу к нему, ожидая объяснений, но незнакомец вместо того, чтобы что-то сказать, улыбается снисходительно. Хуже всего, что в его улыбке я узнаю что-то от Петра, та же вздернутая верхняя губа, и я не знаю, как это объяснить. Так вот, тогда мы чувствовали нечто подобное. Вайзер стал для нас кем-то еще более чужим, чем в прежние школьные годы и в дни каникул, когда мы с ним довольно необычным образом познакомились поближе в праздник Тела Господня, в день выдачи аттестатов по закону Божьему. Будучи Вайзером, он одновременно им не был. Но кем он становился, когда наступала та минута, в которую он переставал быть собой? А может, вообще не было такой особой минуты? Может, он все время только притворялся обыкновенным мальчишкой? И откуда мы могли все это знать, если даже сегодня я не могу распутать эту головоломку? Мы шли в полном молчании и в страхе, что он вдруг вырастет перед нами в свете звезд на фоне черной стены леса, вырастет так же, как в старом подвале, в метре или больше от земли. И этот страх замыкал нам рты и отбивал всякую охоту разговаривать. С краем арены мы спустились во враг. Тут было еще темнее, чем на открытом пространстве. На фоне черной башни Брентовского костела, который виднелся уже на вылете оврага, замаячили золотые точечки. «Господи Иисусе!» — второй раз воскликнул Шимик. «Звезды падают!» Но то не были звезды. Туча светлячков повисла над нами, как дождь из золотых капель. И было так тихо, что мы слышали собственное дыхание. «Я думал», — добавил Шимик, — «что они светятся только в июне». И действительно, было в этом что-то странное. Никогда, ни прежде, ни потом, не видел я в наших краях такой массы светлячков в июльскую ночь. «Это души мертвых», — шепнул совершенно серьезно Петр, — «потому и светятся». «Души мертвых в летающих жучках», — возмутился Шимик. «Кто тебе это сказал?» Однако Петр не спешил с ответом. Только на железнодорожной насыпи вблизи костела он объяснил примерно так. Непрекаянные души, когда им удается войти в тело жучка, начинают светиться. Но жучки долго не выдерживают и умирают. Поэтому светлячков можно видеть только короткое время, в начале лета. «Эти души, — сказал Петр, — должно быть принадлежат великим грешникам и светятся дольше обычного». Шимик был возмущен, словно речь шла о его бинокле или о футбольных правилах. «Глупый ты!» — возразил он громко. «Душу нельзя увидеть, потому что она невидима. Что говорил ксёнз Дудак на религии? Ну что?» «Что душа бессмертна», — защищался Петр. «Но он совсем не говорил, что ее невозможно увидеть. А вот и нет. Он говорил. Бессмертная и невидимая. И то, и другое одинаково важно, да?» С этим вопросом Шимик неожиданно обратился ко мне, призывая меня в свидетели. Я не очень-то знал, что ответить, так же, как и сегодня не знаю, можно ли увидеть душу. Если можно, то когда кто-то умирает, она должна быть видна, но в какой форме? Главное, увидеть ее, когда она покидает мертвое тело, которое через день или два зароет в землю. Может, она похожа на облачко пара? А может быть, появится в образе мягкого света, который поднимется вверх, не рассеявшись по дороге? Не знаю. И тогда тоже не знал. Хуже всего, что я должен был рассудить спор, будто я теолог или папа римский. «Ксёнз Дудак тоже этого не знает», — сказал я. «А говорит так, потому что...» «Почему? Ну-ну, почему он так говорит?» Перебивали они меня нетерпеливо. «Он так говорит...» — объяснял я дальше, — потому что так его научили в семинарии, и так велит говорить епископ. А ксёнз во всем обязан слушать епископа, у них как в армии, вот и все. — Как это? — разозлились оба. — Как это ксёнз может не знать? — И этого никто не знает, — утверждал я уверенно. — Только когда умрешь, сможешь это проверить. Мы смотрели на кладбище по правую руку от нас. Обломки статуи и разбитые надгробия выглядели сейчас как склоненные в молитве люди. «Это ужасно», — — вздохнул Шимик. «Умереть, чтобы в чем-то наверняка убедиться, а?» Мы кивнули с пониманием. В этот самый момент чья-то рука раскачала брентовские колокола, и по лесу в ночи, словно возвещая тревогу, разнесся мощный набатный гул. «Господи Иисусе!» — сказал, вернее, закричал в третий раз Шимик. «Это кто-то там, на кладбище!» «Нет, я не напишу сейчас, что сердца у нас сжались от ужаса, или что душа ушла в пятки, или еще лучше сердце подскочило к горлу. Не напишу, потому что такие слова годятся для книг, такие слова и такие сцены наилучшим образом подходят для нравоучительного романа. В первый момент я подумал, что это Вайзер забавляется, проверяет, не рванем ли мы случайно через Буковую горку домой. Сократив путь, он мог оказаться здесь минут на 15 раньше нас. Однако сразу же мне пришла в голову другая мысль, более трезвая. Это не в стиле Вайзера. Этот ночной сполох колоколов, пронизывающий лес, гудящий под искрящимся куполом неба, грубый и дерзко раздирающий тишину нагретого воздуха. Действительно, это не был замысел Вайзера. И не его рука дергала все три каната между трухлявыми балками колокольни. И это был желтокрылый. Как только мы, притаившись за кустами орешника, узнали его, возникло желание вернуться домой. «Однажды нам уже влетело из-за него», — припомнил Шимик. «Сейчас сюда примчится кто-нибудь из приходского дома и наткнется на нас». Я не был в этом так же уверен. «Среди ночи! Сейчас!» Но Петр указал рукой на дом, примыкающий к костелу. «Гляньте-ка!» Между ветками вдали блеснул свет — сначала в одном, а потом в другом окне. Тем временем желтокрылый подскакивал вверх, раскачивался, приседал на корточки, и все это в ритме набирающего мощь колокольного гула. Он был похож на привязанный к веревкам манекен, немного смешной, немного страшный. На нем уже не было больничного халата. Его костюм состоял из тиковых штанов, наверное, где-то украденных, и такой же куртки. Мы не могли оторвать от него глаз. Каждый раз, потянув за веревки, он что-то выкрикивал, но слова пропадали в металлическом трехголосии. Может, именно из-за этого звона мы не двинулись с места, даже когда увидели двух подбегающих мужчин, причетника и ксенза здешнего костела, который ничем не напоминал нашего ксенза-дудака. Может быть, этого и добивался желтокрылый? Выманить их из дому и обратить на себя внимание. Он подождал, пока те подбегут поближе, после чего отпустил веревки и, нырнув в ближайшие заросли, побежал в сторону Брентова. «Уважаемый ксенз», — громко сопя проговорил причетник, — «возвращайтесь в приход и звоните в милицию, а я побегу за ним». Мужчины разделились. Причетник, сопя еще громче, двинулся за беглецом, ксенз затрусил к приходу. Теперь дело ясное, мы не могли отступить. Нужно было дождаться конца этой истории. И хотя на желтокрылого нам было, собственно, плевать, очень хотелось узнать, чем кончится облава. Мы двинулись вперед, за причетником, едва видной тропкой, которая терялась в разросшейся крапиве и папоротнике. У желтокрылого было 30 метров форы, и он лучше ориентировался на местности. Он скакал от дерева к дереву, прятался между склепами, а когда нам казалось, что он исчез в одном из них, выскакивал вдруг, как из-под земли, и мчался вперед. Он явно играл с причетником. Наконец он достиг края кладбища, встал на треснувшую плиту и закричал в сторону преследователя: «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- сторону первых строений Брентова, где разбуженные люди высовывались из окон, высматривая причину ночной суматохи. «Люди! Люди!» — кричал причетник. «Хватайте его! Хватайте психа! Держите его!» И все больше окон освещалось, словно вспыхнул пожар или началась война. Желтокрылый добежал до первого дома и по громотводу вскарабкался на крутую крышу. Теперь он стоял на остром коньке, широко раскинув руки, точно приветствуя народ, который начал собираться перед домом. Мужчины в пижамах, в стоптанных тапочках, а то и босиком, некоторые в куцых кальсонах, показывали на него пальцами. «Люди!» — причетник наконец добежал до толпы. «Это он, тот самый, что пугает на кладбище ваших жен и детей. Он удрал из психушки и не дает вам покоя, нужно его поймать. Сейчас приедет милиция, Возьмите лестницу и схватите его, только быстро, а то он снова убежит. Ловите его, чего вы ждете?» Мужчины, однако, не слишком рвались ловить сумасшедшего, к тому же на крыше. Стояли в нерешительности, переступая с ноги на ногу, поглядывая один на другого. Несколько женщин подобрались поближе. Гомон все усиливался, разговоры, шепот, отрывочный смех, когда желтокрылый вдруг подал голос. Собственно, то был не голос, а звук, звук музыкальный, поскольку что все, что теперь звучало, было мелодией, распевом целых фраз, которые нарастали, взрывались и стихали одна за другой с небольшими промежутками. «Горе вам, жители края Приморского! Горе вам! Слово Господне вошло в мое ухо и глаголит устами моими. Близок великий день Господень! Близок и очень скор глаз дня Господня! Тогда и владыка горько стенать будет!» Произнося это, желтокрылый поднимался на цыпочки и простирал руки вверх, а его длинные спутанные волосы, похоже, были на бороду Моисея. Я хорошо помнил ее по картинке, которую Ксенс Дудак на уроке закона Божьего показывал нам, рассказывая о переходе через Красное море. «Упадет, не упадет, пожалуй, что свалится», — шептались внизу. Но последующие сентенции желтокрылого заткнули рты зевакам. «И тогда нашлет он ужас на людей, и ходить они будут подобно слепцам», — его рука показывала теперь на голову столпившихся внизу, «и кровь их будет разбрызгана, как прах, и внутренности их разбросаны, как грязь, и ни серебро, ни золото не спасет вас в день гнева Божия, ибо огонь гнева его поглотит всю землю. Воистину страшный конец и гибель уготовит он всем обитателям земли». «Это последние земли» звучало особенно долго и пронзительно. Некоторые из женщин со страхом крестились, а мужчины стояли, задрав головы, словно увидели в небе комету. «Я наслал также сушь на почву и на горы, на все, что земля родит, на все труды рук людских». Голос становился все мощнее и звучал громче, чем все три брентовские колокола вместе. «Горе вам, обитатели края Приморского! Вот уж небо удержало свои росы над вами, и земля отказывается давать свой урожай вам». Причетник беспомощно разводил руками наподобие Понтия Пилата, но, наконец, побелев от ярости, закричал, как оглашенный, едва отзвучала надрывная мелодия очередной фразы. «Люди, христиане, не слушайте его! Это живой антихрист, еретик, безумец, сумасшедший, говорю вам! Смертный грех слушать такие речи! Лучше схватить его! Ну, вперед! Живо!» Но никто не сделал даже полшага вперед. Желтокрылый торжествовал. «Время ли, — обратился он к людям внизу еще громче, — время ли вам жить в домах, выложенных изразцами, когда дом Господень лежит в руинах? Вы надеялись на большее, но получили мало. А когда внесли это малое в дом, я и то развеял. Почему? — говорит Господь Всемогущий. — Из-за дома моего, что лежит в руинах, когда каждый из вас ревностно хлопочет вокруг своего дома». Вдруг мы услышали со стороны города слабый вой сирены, а минуты позже на Рембиховском шоссе замаячили огни машины. «Милиция едет!» — закричал обрадованный причетник. «Окружите дом, чтобы он не убежал!» Но и на этот раз никто не спешил пошевелиться. Желтокрылый простер руки навстречу приближающимся огням. «Горе тому!» — голос стал еще грознее, чем минуту назад. «Кто копит из того, что ему не принадлежит? Сердце разорвется! Колено о колено биться будет, и хворь поразит бедра ваши, и лица у всех почернеют!» Из машины выскочили четыре милиционера, вооруженные дубинками и пистолетами. Командиром патруля был темноволосый поручик. «Разойтись!» — бросил он коротко и энергично. «Не мешайте, граждане!» Однако желтокрылый, у которого пока еще был шанс удрать, учитывая темноту и доскональное знание местности, ощутил новый подъем духа. Наклонившись в сторону поручика, он певуче выкрикнул: «Горе тому, кто на крови строит город и укрепляет его беззаконием! В день жертвы Господней настигну всех, которые облачатся в одежды чужеземные! Горе кровавому городу! Все в нем ложь, и полон он награбленного, и нет в нем предела насилию!» Милиционеры сбились тесной кучкой вокруг поручика, а тот отдавал распоряжение. Потом командир поднял голову к крыше, откуда желтокрылый метал все более страшные проклятия, на этот раз на голову людей в мундирах. «Твоих щенят пожрет меч, и положу конец твоему разбою в стране, и не будут больше слушать голоса посланцев твоих. Самые худшие из народов приведу, дабы овладели они вашими домами, и положу конец вашему надменному могуществу. Когда придет беда, станете искать мира, но не обрящите его. Поступлю с вами, как вы поступаете с другими, и осужу вас согласно вашим законам». «Слезай сейчас с крыши!» — прервал его резкий голос поручика. «Слезай! Не то я буду вынужден применить силу». «Служители твои подобны саранче!» — звучал в ответ напев желтокрылого. «Неизлечимы раны твои! Все, кто тебя услышит, будут бить в ладоши, ибо кого же миновала неуемная жестокость твоя? Как ты обобрал множество народов, так и тебя ограбят другие из-за пролитой крови человеческой и насилия, совершенного над страной». Мы увидели, что два милиционера обходят дом с тыла, а поручик вынимает из кобуры пистолет. «Слезай!» — повторил он приказ. «Слезай! Или буду стрелять!» «И забросаю тебя мерзостью!» — загремел в ответ желтокрылый. «И опозорю тебя! И сделаю тебя посмешищем! И любой, кто тебя узрит, отвергнет тебя! Поглотит тебя огонь! Пронзит тебя меч! Пожрет, как саранча!»